Глава 6. Угощение великана. В прошлом у нас уже были разочарования. Мы следили за кандидатами годами, надеялись, что они пройдут, и все кончалось крахом. Самое приятное в Эндере то, что он твердо решил отправиться на лед в первые же полгода. Да? Неужели ты не видишь, что происходит? Из всех возможных умных игр он прилип именно к угощению великана. У малыша тяга к самоубийству. Почему ты раньше об этом не сообщал? Ну, все когда-нибудь сталкиваются с великаном, но Эндер никак не может выйти из этой игры, как Пинюэл. Таких, как Пинюэл, много, но это проходит. Тот был единственным, кто на самом деле покончил с собой, и не думаю, что причиной тому было угощение великана. А я готов голову прозакладывать, что это так. Кроме того, посмотри, что Эндер сделал со своей группой. Ну, он не виноват, ты же знаешь. Мне все равно, виноват, не виноват. Он отравляет всю группу. Они должны были начать сплачиваться, привязываться друг к другу. А там, где он стоит, провал в милю шириной. Я так или иначе не собирался оставлять его в таком состоянии надолго. Что ж, лучше начинай придумывать что-то новое. Эта группа больна, и он источник болезни. Вылечишь его, вылечишь остальных. Это я был источником болезни. Я хотел изолировать его, и это сработало. Ладно, дай ему время поработать с другими мальчиками. Посмотрим, как он справится. Как раз времени у нас и нет. Именно потому, что у нас нет времени, мы не будем торопиться с мальчиком, у которого столько же возможностей превратиться в монстра, сколько в военного гения. Это приказ? Не беспокойся, запись ведется, она всегда ведется. Твоя задница прикрыта. Отправляйся к дьяволу. Если это приказ, тогда я... Это приказ. Не трогай его, пока не увидим, как он уладил дело в своей группе. Граф, я с тобой язву наживу. Не суйся в мою школу, а занимайся своим флотом, и не будет у тебя язвы. Флоту нужен боевой командир. Я не могу ничем заниматься, пока у меня нет главнокомандующего. Они неуклюже влетели в боковую комнату, как малыши, впервые попавшие в глубокий бассейн, и повисли на перилах вдоль стен. Невесомость пугала, дезориентировала. Вскоре они поняли, что если не двигать ногами, дела идут куда лучше. Больше всего мешали костюмы. Было очень тяжело делать точные движения. Костюм медленнее сгибался, оказывал больше сопротивления, чем та одежда, которую они обычно носили. Эндер ухватился за перила и подогнул колени. Он заметил, что с одной стороны костюм замедлял движение, а с другой многократно усиливал их. Начать движение, да, было труднее, чем обычно, но зато когда мускулы уже переставали действовать, ноги костюма продолжали двигаться в заданном направлении, сохраняя мощную инерцию. Приложи вот столько усилий, и костюм их удвоит. Конечно, этим еще надо научиться пользоваться, поэтому лучше пораньше начать. Все еще держась за перила, он сильно оттолкнулся от стены обеими ногами, неожиданно проделал заднее сальто, ноги пролетели над головой, и он ударился спиной о стену. Удар оказался сильнее, чем он рассчитывал. Руки сорвались с перил, и Эндер полетел кувырком через всю боевую комнату. Несколько бесконечных секунд он надеялся сохранить прежние ощущения верха и низа, его тело пыталось выпрямиться, принять вертикальное положение в согласии с тяготением, которого не было, а потом он заставил себя думать иначе. Он летел, кувыркаясь прямо к стене. Значит, стена — это низ. Мгновенно он снова стал хозяином положения. Он вовсе не летел, а падал. Вернее, не падал, нырял. Теперь мог выбирать, как именно коснется поверхности. Я лечу слишком быстро, чтобы зацепиться, зато могу смягчить удар, если, коснувшись стены, сделаю кувырок вперед. Затем я оттолкнусь под углом. Все произошло не совсем так, как он задумал. Эндер сделал кувырок, оттолкнулся, но угол рассчитал неправильно. И у него не было времени сориентироваться. Эндер врезался в соседнюю стену раньше, чем успел сообразить, что происходит. Впрочем, тут ему повезло. Совершенно случайно он понял, как при помощи ног можно управлять углом отскока. Прочие мальчики все еще жались к стене, а он возвращался. Он сумел вовремя затормозить, ухватился за перила и повис под совершенно невероятным углом по отношению к остальным. Опять попробовал по-другому посмотреть на свою позицию, изменить угол зрения. Теперь мальчики не висели на стене, а лежали на полу. И их позиция была не более странной, чем его собственная. «Что ты пытаешься сделать? Покончить с собой?» — спросил его Шен. «Попробуй», — предложил Эндер. «Костюм защищает от травм, а полетом можно управлять, если отталкиваться ногами вот так». Он попытался показать изобретенное им движение. Шен покачал головой, мол, он не самоубийца. Но один из других мальчиков оттолкнулся от стены и полетел, Не так быстро, как Эндер, поскольку начал не с заднего сальто, но все же... Эндеру даже не надо было видеть его лицо, он и так понял, что это Бернард. А вторым сразу же снялся Алай, лучший друг Бернарда. Эндер следил, как они пересекают огромную комнату. Бернард пытался перевернуться, принять вертикальное положение по отношению к тому, что считал полом. Алай же подчинился движению и готовился оттолкнуться от стены. «Неудивительно», — подумал Эндер, — что Бернард сломал себе руку тогда в челноке. Он весь сжимается, когда летит, паникует. Любопытная информация, надо запомнить на будущее. А вот еще немного полезной информации. Алай и Бернард полетели в разные стороны. Алай нацелился на угол комнаты, и их пути расходились все больше. Бернард неуклюже, с грохотом врезался в стену и, отлетев, продолжил полет, тогда как Алай легко по очереди оттолкнулся от трех поверхностей у самого угла и, не потеряв скорости, развернулся, чтобы лететь обратно. Он победно гикнул, и клич повторили все наблюдавшие за ним. Некоторые из мальчишек даже забыли, что ничего не весят, и отпустили перила, чтобы похлопать в ладоши. Теперь они медленно дрейфовали у стены, размахивая руками и пытаясь плыть. «Так, а вот это проблема», — подумал Эндер. «Что делать, если дрейфуешь в воздухе? Ни от чего ведь не оттолкнешься». Им завладело искушение тоже отпустить перила и попробовать решить новую задачу методом проб и ошибок, но он наблюдал за остальными мальчиками, видел их бесплодные попытки исправить свое положение и не мог придумать ничего такого, чего бы они уже не предприняли. Придерживаясь за пол одной рукой, Эндер задумчиво нащупал игрушечный пистолет, прикрепленный к костюму спереди, чуть ниже плеча, и вспомнил о ручных ракетах, которыми пользовались морские пехотинцы, когда брали на абордаж вражеские космические станции. Он вытащил пистолет из кобуры и осмотрел его. В спальне он уже нажимал на его кнопки, но безуспешно. Возможно, здесь, в боевой комнате, пистолет заработает. Ни инструкции, ни надписи рядом с кнопками не было. Спусковой крючок Эндер обнаружил сразу, у него, как и всех детишек, всегда был игрушечный пистолет. Рядом находились две клавиши, которые легко доставались большим пальцем. И еще несколько кнопок с нижней стороны дула. До них можно было дотянуться только свободной рукой. Эндер прицелился в пол, нажал на спусковой крючок и почувствовал, как пистолет нагревается. Он убрал палец, и оружие мгновенно остыло. На полу на несколько мгновений образовался маленький кружок света. Эндер прижал большим пальцем красную клавишу и снова надавил на крючок. То же самое. Тогда он нажал белую клавишу. Вспышка белого света озарила все вокруг, но пистолет остался совершенно холодным. Красная клавиша заставляла пистолет работать как лазер. Вот только Депп говорил, что это совсем не лазер, а белая превращала в лампу. Но ни то, ни другое не поможет при маневрировании. Итак, все зависит от того, как оттолкнешься от стены. От курса, который задаешь в самом начале. Это значит, что при старте или столкновении надо быть предельно осторожным и точным, иначе можно остаться дрейфовать посредине пустоты. Эндер снова оглядел боевую комнату. Несколько ребят дрейфовали около стен, яростно размахивая руками и пытаясь достать перила. Кто-то налетал друг на друга и весело хохотал, другие взялись за руки и как будто водили хоровод. Лишь очень немногие держались за стены и спокойно наблюдали. Одним из таких наблюдателей, как заметил Эндер, был Алай, устроившийся на соседней стене неподалеку. Повинуясь импульсу, Эндер оттолкнулся и быстро полетел к нему. Уже в воздухе он сообразил, что понятия не имеет, о чем говорить. Алай был другом Бернарда. Что Эндер может сказать ему? Но изменить курс было уже невозможно, поэтому он выпрямился и, глядя прямо перед собой, начал отрабатывать легкие движения рук и ног, которые позволяли ему разворачиваться то в одну сторону, то в другую, и, увлекшись, слишком поздно понял, что взял неверный прицел. Он хотел приземлиться рядом с Алаем, а вместо этого несся прямо на него. «Эй, хватай мою руку!» — крикнул Алай. Эндер выбросил руку вперед, Алай подхватил его, принимая на себя часть удара, и помог довольно-таки мягко опуститься на стену. «Здорово получилось», — одобрил Эндер. «Надо бы потренироваться и отработать этот способ». «Ага, я про это подумал. Да только всех совсем разморило», — ответил Алай. «А что будет, если мы отплывем вместе? Мы, наверное, сможем оттолкнуться друг от друга и полететь в разные стороны». — Ага. Ну, правильно ли будет, если мы сделаем что-нибудь вместе? Эндер ответил на этот вопрос, взяв Алая за запястье и приготовившись оттолкнуться от стены. — Готов? — спросил Алай. — Давай. Поскольку они оттолкнулись с разной силой, то сразу начали вращаться вокруг друг друга. Эндер слегка пошевелил рукой, потом изогнул ногу, вращение замедлилось. Он повторил движение, мальчики перестали вращаться и теперь просто дрейфовали. «Ты мастер выдумывать трюки, Эндер», — заметил Алай, и это была высшая похвала. «Давай разлетаться, пока не врезались вон в ту кучу. И встретимся в том углу». Эндер не хотел, чтобы этот мостик, ведущий во вражеский лагерь, вдруг рухнул. «Кто последний, тот пердит молочные бутылки», — выкрикнул Алай. Они начали маневрировать медленно и осторожно, пока не оказались лицом к лицу, руки широко разведены, колени упираются друг в друга. «Теперь просто разлетаемся?» — спросил Алай. «Я тоже никогда раньше этого не делал», — ответил Эндер. Они оттолкнулись друг от друга. Их понесло куда быстрее, чем они ожидали. Эндер на полной скорости врезался в группу мальчишек и остановился совсем не у той стены, у которой рассчитывал. Оглянувшись по сторонам, он быстро сориентировался и отыскал взглядом угол, в котором должен был встретиться с Алаем. Алай уже направлялся туда. Эндер проложил маршрут, который предусматривал два столкновения со стенами, зато позволял обогнуть большую группу из кружащихся в воздухе мальчишек. Когда Эндер наконец прибыл на место, Алай притворился, будто бы спит, зацепившись руками за смыкавшиеся углом перила. «Ты выиграл». «Ну и где твоя коллекция бутылок-перделок?» «Я хочу ее увидеть», — ухмыльнулся Алай. «Я храню ее в твоем шкафчике. Ты что, не заметил?» «Я думал, это мои носки. Мы больше не носим носков». «Ну да, точно. Напоминание о том, что дом теперь так далеко, несколько уменьшило радость от освоенных новых трюков в невесомости». Эндер достал пистолет и рассказал то, что узнал о двух разноцветных клавишах. «А что будет, если выстрелить в человека?» — спросил Алай. «Не знаю. Попробуем? Можем поранить кого-нибудь», — покачал головой Эндер. «Тогда почему бы нам не пальнуть друг по другу? В ногу или там в руку? Я не Бернард, я никогда не мучил кошек ради удовольствия». «Хм, то вряд ли это так уж опасно. Иначе нам бы не дали такие пистолеты. Ну, мы теперь солдаты». «Выстрели мне в ногу». «Нет, лучше ты мне». «Давай вместе». Они выстрелили одновременно, и тут же Эндер почувствовал, как штанина его костюма становится жесткой в суставах от колена до щиколотки. «Ты замерз?» — спросил Алай. «Не нога, а доска». «А давай еще кого-нибудь заморозим», — предложил Алай. «Начнем нашу первую войну. Мы против них». Они заулыбались. Потом Эндер предложил: «Давай позовем Бернарда». «Кого?» — Алай удивленно поднял брови. «И Шена. Этого маленького косоглазого вертежопа». Эндер решил, что Алай шутит. «Ну, не всем же быть нигерами». «Мой дед убил бы тебя за это», — ухмыльнулся Алай. «Мой прапрадед продал бы его раньше». «Ладно, приглашаем Бернарда и Шена, а всех прочих жуколюбов замораживаем». Через 20 минут все присутствовавшие оказались замороженными. Все, кроме Эндера, Бернарда, Шена и Алая. Эти четверо летали по комнате с гиканьем и хохотом, пока не появился Депп. «Вижу, вы уже научились пользоваться вашим снаряжением», — сказал он. Потом Депп нажал что-то на пульте управления, который держал в руке. Все медленно поплыли к той стене, у которой он висел. Он пролетел между замерзшими мальчиками, касаясь их и размораживая застывшие костюмы. Затем все в один голос принялись вопить, как нечестно было со стороны Бернарда и Алая стрелять по ним без предупреждения, когда они не были готовы. «А почему вы не были готовы?» — поинтересовался Депп. «У вас было столько же времени, сколько у них. Вы просто валяли дурака, кувыркаясь, как пьяные утки. Все, хватит ныть, мы начинаем». Эндер отметил про себя, что, по общему мнению, бой выиграли Бернард и Алай. «Что ж, прекрасно». Бернард знал, что Эндер и Алай вместе научились пользоваться пистолетами и стали друзьями. Все прочие могут подумать, что Эндер, наконец, присоединился к группе Бернарда, но это было не так. Эндер вошел в новую группу, группу Алая. И Бернард тоже, сам того не сознавая. Впрочем, это и не было очевидным. Бернард по-прежнему лез впереди всех и гонял шестерок с поручениями. Но теперь Алай ходил сам по себе, и когда Бернард взрывался, мог буквально парой шуток заставить его выпустить пар. Когда пришло время избирать старосту залетных, Алая избрали почти единогласно. Бернард несколько дней ходил мрачный, но потом снова повеселел, мир был восстановлен, и жизнь вошла в новую колею. Залетные больше не были разделены на приверженцев Бернарда и отщепенцев Эндера, а Лай стал мостом между ними. Эндер сидел на своей койке с компом на коленях. Это было время личных занятий, и он играл в свободную игру. Эта игра была своего рода бесконечной и абсолютно непредсказуемой. Школьный компьютер все время привносил в нее новые элементы, добавлял новые лабиринты и загадки. Можно было долго исследовать понравившийся фрагмент, но стоило оставить его на какое-то время, и он бесследно исчезал. А на его месте возникало что-нибудь другое. Некоторые приключения были забавными, другие — довольно-таки напряженными, когда требовалось действовать быстро, чтобы остаться в живых. Эндер умирал множество раз, но это нормально, так всегда бывает в играх. Тебя часто разделывают на котлеты, пока не освоишься как следует. На экране появилась фигурка маленького мальчика. Вскоре он превратился в медведя, затем в большую мышь с длинными тонкими лапками. Мышь пробиралась под бесконечным нагромождением шкафов, буфетов и прочей мебели. Раньше Эндер выбирал кошку, но это наскучило ему. Слишком легко было ускользать, да и все закоулки он тут изучил. «Сегодня я в мышиную норку не полезу», — сказал он себе. «Этот великан уже достал. Дурацкая игра. В нее никогда не выиграть. Что бы я ни выбрал, все неправильно». Но он все же нырнул в норку и по маленькому мосту перебрался в сад, обогнул сторонкой уток и москитов-истребителей. С москитами было скучно, поскольку победить их не представляло никакого труда, а если застрять среди уток, можно было превратиться в рыбу. Эндеру не нравилось быть рыбой, это напоминало ему о боевой комнате, о том, как однажды он плавал там замороженным битый час до самого конца занятий, пока Деп не освободил его. Вскоре он очутился среди покатых холмов. Начались оползни. Раньше он тут все время попадался, превращался в огромную лужу крови, вытекающую из-под груды камней. Но затем Эндер научился избегать оползней. Главное — бегать по склонам под углом и держаться как можно выше. Потом, как всегда, оползни прекратились. Теперь склоны усеивали большие обломки скал. Холм вдруг раскололся пополам, и в трещине вместо глины показался белый хлеб, мягкий, душистый, поднимавшийся, как на дрожжах. Корка трескалась и опадала большими кусками. Фигурка теперь двигалась медленнее, проваливаясь в поры. Наконец Эндер спрыгнул с буханки и оказался на столе. Огромный ломоть хлеба позади, столь же огромный кусок масла сбоку, а прямо сам великан сидит, положив голову на руки, и смотрит на Эндера. Фигурка Эндера по величине, как расстояние от подбородка до бровей великана. «Пожалуй, я откушу тебе голову», — сказал великан. Он это всегда говорил. На сей раз, вместо того, чтобы убежать или, наоборот, остаться на месте, Эндер подвел свою фигурку к самому лицу великана и пнул его ногой прямо в челюсть. Великан вывалил громадный язык, и Эндер упал на стол. «Поиграем в угадайку», — предложил великан. «Не сработало. Значит, великан может играть только в угадайку. Дурацкий компьютер. Миллионы возможных сценариев в оперативной памяти, а великан играет только в одну единственную тупую игру». Великан, как обычно, поставил на стол перед ним два гигантских, по колено Эндеру, прозрачных стакана, которые тоже, как обычно, были наполнены жидкостями разного цвета. Вот тут на компьютер грех было жаловаться. Цвета их и консистенция никогда не повторялись. Во всяком случае, Эндер такого не помнил. Сейчас в одном из стаканов плескались густые сливки, содержимое второго шипело и дымилось. «В одном яд, в другом нет», — сообщил великан. «Угадай правильно, и я возьму тебя в волшебную страну». Для того, чтобы угадать, нужно было засунуть голову в один из стаканов и отхлебнуть. Эндер всегда ошибался. Иногда голова просто растворялась, иногда его охватывал огонь, несколько раз он падал в стакан и тонул, или падал на стол, зеленея и разлагаясь на ходу. Смерть всегда была какой-нибудь отвратительной, и великан всегда смеялся. Эндер знал, что все равно умрет, что бы ни выбрал. Это было жульничество, а не игра. После первой смерти его фигурка возникнет на столе великана, чтобы угадывать снова. После второй его отбросят на холмы к оползням, затем на мостик в саду, потом в мышиную норку, а потом, если он снова доберется до великана и умрет, станет темно, по экрану побежит надпись «Свободная игра окончена», и он, Эндер, очнется на своей койке, усталый и дрожащий, и еще долго потом не сможет заснуть. Игра была мошенничеством от начала до конца. Но великан все время твердил про волшебную страну, про дурацкую сказочную волшебную страну для трехлеток, страну, где, возможно, живут какие-нибудь не менее дурацкие матушка Гусыня, Пакмен и Питер Пен, страну, которая была ему совершенно ни к чему. Он хотел попасть туда только потому, что для этого нужно было победить великана. Эндер хлебнул сливок, вздулся и начал подниматься в воздух, как воздушный шарик. Великан смеялся, Эндер снова был мертв. Он сыграл еще раз, и теперь жидкость затвердела, словно бетон. Голова Эндера так и застряла в стакане, а великан разрезал его вдоль хребта, очистил от костей, как рыбешку, и начал поедать, не обращая внимания на дергавшиеся руки и ноги. Эндер ожил среди холмов и решил, что дальше не пойдет. Даже позволил оползням один раз накрыть его. Тем не менее, перейдя в следующую жизнь, он, весь взмокший и дрожащий, принялся карабкаться по холмам, пока те не стали хлебом, и вот, наконец, он снова стоит на столе великана возле прозрачных граненых стаканов. В них были уже другие жидкости. Одна бурлила, а по поверхности второй гуляли волны, как на море. Он попробовал угадать, какая смерть ждет его в каждом из стаканов. Наверное, из моря вынырнет рыба и проглотит меня. А в дыму я, скорее всего, задохнусь. Ненавижу эту игру. Все это нечестно, глупо, мерзко. И вместо того, чтобы погрузить лицо в один из стаканов, он опрокинул ударом ноги правой, потом левой, увернулся от кулаков великана, кричавшего «Жулик! Обманщик!» и прыгнул ему прямо на лицо, вскарабкался по губам, по носу и обеими руками вцепился в глаз. Глаз начал крошиться, как мягкий сыр. Великан кричал, а фигурка Эндера все глубже и глубже зарывалась ему в глаз. Великан рухнул на спину. Пока он падал, пейзаж изменялся, и когда огромное тело коснулось земли, вокруг уже поднимались тонкие, будто кружевные деревья. Из леса вылетела летучая мышь и опустилась на лоб мертвого великана. Эндер заставил свою фигурку выбраться из глаза. «Как ты сюда попал?» — спросила летучая мышь. «Сюда никто никогда не заходит». Эндер, конечно, не мог ответить. Он просто наклонился, взял пригоршню того вещества, из которого состоял великаний глаз, и протянул летучей мыши. Она взяла и полетела своей дорогой, крича во все горло: «Добро пожаловать в волшебную страну!» Он сделал это. Добрался. Теперь пора отправляться в путь. Надо спуститься с лица мертвого великана и посмотреть, что его ждет впереди, чего именно он добился. Вместо этого Эндер вышел из игры, выключил комп, сунул его в шкафчик, разделся и с головой залез под одеяло. Он не собирался убивать великана. Ему хотелось играть, а его поставили перед выбором — либо самому умереть, либо убить другого. Одно достаточно жутко, а другое еще хуже. Я убийца. Даже играя, я не могу не убивать. Питер бы мною гордился.